Магические кристаллы. Естественными поляризаторами света являются некоторые кристаллы. К кристаллам относят многие минералы и драгоценные камни. Целительная сила камней известна с древности. Во все времена людей волновал вопрос, могут ли они влиять на своих владельцев. До нас дошли истории о необыкновенной силе драгоценных камней. Многие исторические свидетельства подтверждают, камни избавили своих владельцев от тяжелых недугов. Ученые считают, что подобные свидетельства нельзя считать простым вымыслом. В Индии, в Калькутте, создан медицинский центр терапии, где собрана коллекция драгоценных камней, которые исследуют и используют в лечебных целях. С древних времен и по сегодняшний день целители применяют для лечения своих пациентов различные камни, и прежде всего камни недорогие и не очень твердые. Часто можно слышать о применении в медицинских целях горного хрусталя, малахита, лазурита, бирюзы. Именно эти камни чаще всего находили в гробницах египетских фараонов. Целебной силой обладают камни, которые люди носят в течение многих лет. Считается, что в этом случае между камнем и человеком устанавливается энергетическая связь. До нашего времени дошли интереснейшие свидетельства о нефрите и опале. При тяжелых заболеваниях хозяина они теряют свой блеск. Это происходит еще на стадии предболезни, до того, когда болезнь проявит себя. Китаянки сразу бегут к врачу, если замечают, что их нефритовый браслет потемнел. В Нидерландах в середине 17 века вышла книга, посвященная целительным свойствам нефрита. В старинном издании рассказывается об одном враче, который для лечения почечных камней привез из Америки нефрит. Он предлагал постоянно носить его своим пациентам на пояснице, так как это делали коренные жители Америки. В результате такого лечения у больных выходил песок и камни из почек. Я широко использую драгоценные камни в лечении органа зрения. Многие целительные свойства кристаллов можно объяснить тем, что свет, преобразованный и накопленный этими кристаллами, приобретает особые физические свойства, которые и обладают целебным эффектом. Хорошо ограненные кристаллы великолепно отражают, преломляют и поляризуют свет. Самое простое – прикладывать их к больному месту. Существуют камни с анизотропными свойствами, которые особенно сильно поляризуют свет. К ним относится исландский шпат, разновидность кальцита, обладающий свойством двойного лучепреломления. Проходя через этот кристалл, луч света распадается на два луча, поляризованных в разных плоскостях. Кальцит желтого или оранжевого цвета оказывает благотворное влияние на почки, поджелудочную железу и селезенку, улучшает пищеварение. А в древности, для того чтобы раны быстрее затягивались, их присыпали порошком из кораллов или окаменевших раковин моллюсков, в основе которых находится тот же самый кальцит. В лазерных приборах используют рубин. Он накапливает энергию и излучает когерентный монохроматический поляризованный свет, обладающий лечебными свойствами. Помимо рубина, в качестве активного вещества в лазерных установках применяют и другие кристаллы, например, топаз. Известно, что рубин был любимым камнем Ивана Грозного, который не расставался с ним и говорил, что рубин врачует сердце, мозг, силу и память человека. Медики отмечают, что красный луч рубина активизирует иммунную систему, повышает скорость обменных реакций, подавляет воспалительные процессы, ускоряет регенерацию тканей. Далее я привожу различные варианты практик с камнями, которые обычно рекомендую своим пациентам. Упражнения, если нет специальных оговорок, выполняются ежедневно или через день. Очень важно наладить энергетический контакт с камнем, тогда он будет вам помогать. Через месяц можно перейти на режим 2-3 раз в неделю. Внимание! Необходимым условием использования драгоценных камней для восстановления зрения является их природная чистота, то есть отсутствие химической обработки, подкрашивания и так далее. Вторым важным условием является использование камней только шаровидной формы или ожерелий из крупных бусин на натуральной нити. Третье условие. Для исцеления недопустимо использование драгоценных камней в сочетании с любой металлической оправой, включая золото и серебро. И вот еще что важно. Использовать драгоценные камни можно только при чистоте сердечных помыслов и свободе от дурных намерений. Иначе контакты с камнями могут стать разрушительными.